Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа за то, что Господь позволил нам собраться на это место не для чего другого, а просто помолиться здесь, попросить благословения и слушать и исследовать Слово Божие, которое нам необходимо для того, чтобы нам ходить путями Господними, чтобы сохранить самих себя во спасении. И как Священное Писание говорит, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И вы знаете, особенно, наверное, будет великим преступлением, если мы в течение нашей жизни учим кого-то, говорим кому-то что-то, и если учим не так, как надо. Знаете, когда сам себе научишь, но то сам и расплачиваешь, это нормально. Что посеял, то будешь жать. Это такой закон, отсюда никуда не уйдешь. Но если научил другого, и другой потерпит из-за тебя, это уже на гораздо большем уровне Господь рассматривает вопрос и, конечно же, в свое время спросит с каждого из нас, и особенно, может быть, за тех людей, на которых мы повлияли отрицательно. И мы продолжаем исследовать Писание, второе послание к Коринфянам, 11 глава. И вы помните, я немножко вернусь назад, что мы говорили о том, чтобы не давать повода ищущим повода. И это очень важный вопрос, потому что у некоторых существует мнение, что пусть не смотрят, пусть не обращают внимания, если это соблазн, пусть не соблазняются. Ну, если смотреть с одной точки зрения, то, наверное, и здесь есть резон, но пусть не соблазняются. Но Писание не так говорит. Они пусть не соблазняются, а вы не соблазняйте. Потому что, вы помните, я напоминал о том, что однажды через то, что дали повод, соблазн, но немножко, если не совсем знак равенства можно поставить, то есть нечто общее между ними, и, наверное, очень много общего. Вы помните, я говорил о том, что в свое время дали повод сыновья или Самуила, и даже переустройство государства произошло. Покуда повода не давал Самуил, израильтяне хотели царя, но не могли это высказать, потому что повода не было. Судил праведно, ходил путями Господними, ни у кого ничего не взял, как сам Самуил сказал. И когда стали уже судить дети Самуила, сыновья его, то они уже так не поступали, как он. И открылась возможность поставить царя, а Господа поставить на второй план. Повод дали. И помните, я об этом говорил в прошлый раз и напоминал, что Господь, когда Самуил очень огорчился и стал молиться, то Господь ему сказал, говорит, не переживай, они как с Египта вышли, то они хотели царя, чтобы быть как все люди. Но повода никто не давал. Ну, вот теперь повод, и они вот эту выносили, уловили момент, ну, и ничего не скажешь, правда, что твои сыновья не так, как надо, ходят перед Господом. Он говорит, дай им царя. Раз просят, дай царя. И пусть они поживут под руководством царя. Он говорит, они же не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был у них царем. Вот видите, как иногда бывает, отвергают человека, оказывается, отвергают Бога в конце концов. Если это богобоязненный человек, если это тот человек, который был угоден Господу и через которого Господь управлял, поэтому это очень важная часть истины Господней, на которую я сегодня обращаю внимание. И желание такое, чтобы мы сегодня никому не давали никакого повода. Соблазняться люди все равно будут. Это уже немножко другая часть. Я сказал, что оно очень похоже что-то, но не совсем то. На Иисусе Христе тоже соблазнялись. Хотя Он не дал никакого повода. Вы помните, нашли повод, чтобы соблазняться. Уже этот вопрос немножко чуть-чуть другой, идет по другой линии. Но наше сегодняшнее стремление, жить так пред лицом Господним, чтобы не давать повода ищущим повода. Человек, который ищет повода, он его всегда найдет. Особенно у нас, людей. Тот, кто повода не ищет, то он скорее оправдает, если даже заметит какой-то минус в человеке. А который ищет повода, то он, если найдет что-то, не дай Бог, крамольное, он обязательно использует, потому что у него цель такая – найти, соблазниться и начать сеять то, что не надо. Поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание, тем более, что мы сегодня не ангелы, и при всем нашем старании не всегда все поймем, не всегда правильно даже выразим то, что хотели бы сказать. Ну, и получается соблазн. Вот тебе и повод. Но этот повод повлияет только на тех, кто ищет этого повода. Это люди не совсем искренние, не совсем честные, потому что они ищут, ну, отрицательные. Мне часто иногда говорят, что-нибудь видят такое вот в среде народа. Я говорю, ну вот там, вот тот и тот человек, вот так и так, и так и то и то было. А я спрашиваю, сколько там было таких людей? Ну, говорю, 20-30 человек. А вообще сколько было? 1000. Ну, говорю, так почему вы не смотрели на 1000, которые нормально были, а смотрели на 30, которые ненормальные? Значит, вы и сами туда же клонитесь. Поэтому уже если мы ищем, вы знаете, что есть что-то такое у нас ненормальное, нехорошее. Раз мы ищем, этого конька оседлаем и потом, значит, работу делаем. Какие бы мы ни были хорошие, есть плохое, но все равно хорошего больше, чем плохого. Поэтому давайте будем искать хорошее, его больше, его легче найти. И не искать то, что является отрицательным и не в пользу ни нашу, ни тех людей, за которыми мы наблюдаем. И 13 стих говорит так, 11 главы. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Вот лукавство. Это говорит «лукавые делатели». Они хотят быть апостолами. Но чтобы быть апостолом, ну, то надо, наверное, что-то иметь апостольское. А если его нету, а апостолом хочешь быть, силы нету, власти нету, мудрости нету, терпения нету, ну, а хочется же быть на виду у людей. Тогда есть один метод такой, я не раз говорил. Не можешь сам вырасти, потопчи другого. То есть постарайся так потоптать, чтобы он оказался в глазах людей, ничего не стоишь. И тогда и самому легче тогда. Но это лукавство. Это лукавство. И Писание говорит, ибо таковы лжеапостолы. Видите, вот уровень апостола, но приставка лже. Значит, для того, чтобы, ну, вот так вот сказать и охарактеризовать человека, значит, он что-то имеет. Вот тот, который вообще не подтягивается под апостольство, то как о нем говорить, как об апостоле? Нет. Тогда апостолы, но лжеприставочка. 3 буковки всего. Остальное все одинаково. Апостол и апостол. Но в одном случае апостол без лже, а в другом лжеапостол. И вот таковы лжеапостолы. Лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Неудивительно, нечего удивляться в этом случае. Потому что самая верховная и могущественная личность, которой поклоняется все, Бог. И, конечно, дьявол хочет подражать Богу, потому что лучшего ничего сделать нельзя, чем Бог сделал. И очень часто. Почему это является очень опасным? Почему сегодня и в христианстве очень много проблем, много непонятных вопросов? Я в прошлый раз говорил, если бы дьявол пришел да сказал, вот здравствуйте, я дьявол, да сразу и открылся, какие проблемы были бы? Он выступает от имени Бога, что-то может делать, что-то может имитировать до определенного времени. Вы помните сражение перед фараоном Моисея с мудрецами и волхвами египетскими? До определенного уровня дьявол как будто не уступал Богу. Палку бросили, и палка или жезл змеем стал. Волхвы египетские своими чарами сделали то же самое. А потом еще дальше, и там с жабами история. Вы помните эту историю? И только когда уже нарвы пошли, уже они не могли ничего делать. Сказали, это уже перст Божий, все. А до этого времени он по ступенечкам идет. И делает такие чудеса, что действительно, попробуйте сегодня, у нас кто-то взял бы, да палку кинул бы, да стал бы змеем. Наверное, удивлялись бы и понимали бы, ну что-то сверхъестественное происходит. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Вот смотрите, как апостол Павел черту подводит под этой истиной. Принимают, делают, имитируют. Вы, наверное, вот то, что я скажу, это и для вас не будет каким-то особым откровением. Вот эти бабки, которые лечат, шепчут, заговаривают, колдуют, и выдают, что молитву читаем, помогаем людям, это от Бога. А как они вообще умирают тяжело в конце? В мучениях. Если кто-то из вас сталкивался с этими проблемами или с этим вопросом, лучше сказать, то вы знаете, как и крышу разбирать в некоторых случаях, умереть не могут, особенно если не передадут другому. Вот конец какой. А конец их будет по делам их, потому что они обманывали, они лгали. Они действовали бесовской силой. И в жизни нашей тоже так бывает. Хотя иногда и искренне благочестивые люди умирают тяжело. Но вы знаете тоже случаи из жизни, даже из жизни служителей. Если уже служитель, какой-то уровень, церкви ли это, или это в область, или это в республике, то это уже уровень определенный. И люди слушают и идут. Я уже не буду называть имен. Не в этом сегодня цель, чтобы кого-то там, допустим, распить или что-то. Но я знаю несколько служителей, которые очень сильно воевали против Духа Святого. И они кончили свою жизнь умалишенными. Да? В психбольницах, потерявши рассудок, делали лишь бы что. Потому что Библия говорит, можно принимать вид ангела света, можно убеждать себя и других, что то, что я говорю, это стопроцентная правда. Но конец показывает. Хотя я подчеркиваю, даже иногда богобоязненные люди очень искренне тоже иногда трудно умирают, если это свои причины и вопросы. Но я хорошо понимаю и согласен с тем выводом, который в мире люди делают. В Библии вообще-то так не написано. Нечто похожее есть написано. Но говорят, на кого прогневается Господь, того лишает рассудка. И это очень серьезные вопросы. Хотя в Библии, когда речь идет о проклятиях, в Второзаконии, там есть такое местописание. И поразит тебя Господь сумасшествием, оцепенением сердца и так далее, и так далее, и так далее. Это результат нечестивой жизни. И в конце концов, не все, некоторые умирают неожиданно. вроде бы без особых проблем переходит в этот иной мир. А некоторые очень часто и здесь на земле получают возмездие за свое беззаконие, не говоря о том, что уже будет в вечности. Поэтому это очень серьезно. Я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обращали внимание, потому что если Слово Божие нас об этом предупреждает, то надо принять во внимание, потому что все мы однажды, как один, хотим этого или не хотим, верим или не верим, однажды предстанем перед Господом и будем давать отчет за каждое слово, за каждое дело, которое было нами сделано. И потому я подчеркиваю, что мы все, хотим или не хотим, идем к определенному концу, все стареем, дряхлеем. Это говорит о том, что однажды придется последний шаг сделать по земле. И очень хотелось бы, чтобы мы могли свободно переступить порог этого видимого мира и оказаться в невидимом вечном. Это нелегко, это непросто, и для некоторых очень трудно. И, наверное, почему я говорю «наверное», потому что всех тонкостей, всех деталей не знаю, это очень трудно знать, но для многих переход бывает очень тяжелым. Это болезни, невыносимые болезни, трудности очень тяжелые. Потому что написано так, что время начнется суду с кого? С Дома Божия. И если прежде всего с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Так написано в Священном Писании. И дальше апостол Павел ведет речь, 16 стих. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Вы знаете, какое неразумие апостол Павел поставил здесь на вид. Хвалиться, хвастаться. Он говорит, неразумно. Самого себя хвалить. Ибо Господь не один раз говорил, говорит, что не тот разумный, кто сам себя хвалит, а кого хвалит Господь. А мы так привыкли самих себя хвалить, правда? Если плохой был в школе, то самый плохой. Если умный, то самый умный. И редко кто называет вещи своими именами. Но всегда найдет чем хвалиться. То в некоторых случаях вполне возможно, это и есть правда. Чем тот отличался, хорошим ли, плохим ли. Но в некоторых случаях вообще не отличался. И если человек хвалился, то только потому, что он в собственных глазах чем-то отличался от других, на каком-то более высоком уровне, на высоком или на более низком был. И апостол Павел здесь говорит, не почти меня кто-нибудь неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне похвалиться. Он был вынужден это делать. Почему был вынужден делать? Потому что топтались по нем и пришивали ему то, что он никогда не заслуживал. И для того, чтобы все-таки люди верили, он был вынужден что-то рассказывать. И говорит, вот с точки зрения похвальбы, это неразумно. Ну, если вы уже способны были меня унижать, ну, тоже будьте способны выдержать, я хвалиться буду. Потому что я что-то буду говорить. Иногда, хотел бы или не хотел, приходится говорить что-то. Чтобы у людей вера была. Не потому, что это, в некоторых случаях это не надо вообще делать. Но коль не расскажешь человеку, как Бог действует, он не верит, его веры нету. И вот именно с этой точки зрения. Ну, а перед людьми все равно вроде хвалишься. Поэтому апостол Павел, чтобы немножко коринфян поставить на место, что он не просто говорун, который умеет говорить, но что-то делает и получается, то он просил их. А говорит, Если даже вы меня посчитаете неразумным, ну то хоть не, как неразумного выслушайте, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Вот, вот как он смотрит на похвалу. Хоть как неразумного меня послушайте. А другой говорит, не в Господе. Потому что Господь должен говорить, хвалить, а я уже сам буду. Уже считайте, что не в Господе, но послушайте, чтобы хоть немножко знали, что Господь делает. Как многие хвалятся по плоти или по плоти, правильно, то и я буду хвалиться. Почему он это делал? Потому что пришли люди, указывали на свое происхождение, что они евреи, что они такие и такие. И Павел говорит, но то и я ж такой. Нет, уже не похвальба какая-то, но в этом отношении, говорит, я им ни в чем не уступаю. Поэтому вот с этой точки зрения они не могут надо мной превознестись. И он говорит так, что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вот одна истина Божья. Разумные люди охотно терпят неразумных. А неразумные люди не терпят. А разумные всегда выдержаны. Они всегда выслушают. Может, даже не покажут, что, ну, какие ты глупости говоришь. Примут всерьез, начнут рассуждать. И позже постараются поменять вот это несерьезное в сердце этого человека на какое-то более глубокое и серьезное. Потому что если не сумеешь выслушать, не сумеешь понять, тогда не сумеешь и поменять ничего. Если говорить о нас, христианах, то наша цель, прежде всего, поменять у человека мышление с неправильного на правильное. Описание открытым текстом говорит, что мудрость этого мира есть что перед Богом? Есть безумие перед Богом. И мудрость Божия есть безумие перед миром. Они друг друга не терпят. Они воюют друг с другом. Мир доказывает, что христиане глупые. А христиане не называют так. Не хотят никого оскорбить. Но Библия об этом говорит. То если человек отвергает Бога, а он есть, то где же у него разум? К чему он приведет? Да будь ты неизвестно каким ученым, а будь ты семь пядей во лбу. Неизвестно, что делай. Но если ты знаешь, что есть Бог, и не хочешь подчиниться Ему, то где эта мудрость? Тогда к чему все остальное? Кому оно надо? Ведь в конце концов придет момент, мы люди временные на этой земле, и нам придется ее оставить. И вся мудрость, а там дальше Писание говорит, суд за каждое слово, за каждое дело, за каждое намерение неправильное. Потому апостол Павел здесь говорит, выслушайте меня, потому что вы люди разумные, если вы разумные, то будете меня слушать. Ну и кто в таком случае не станет слушать? Это тоже своего рода политика. Назвал разумными, а если не будете служить, то неразумные, то кто захочет быть неразумным? Конечно, хочу, не хочу, но уже буду слушать. Потому что неохота уронить себя в глазах. Я не думаю, что Павел именно эту сторону видел. Но он говорит дальше. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Он указал на то, на их, так сказать, стандарт высокий, уровень духовный, что они не выходят из себя, если даже к ним относятся не так, как надо. Сегодня у нас люди говорят, что-то говорит некультурный человек, который не умеет себя сдержать, который выходит из рамок, независимо от того, как к нему относятся, обижают его или нет. Но разумный и умный человек, он всегда будет на должном уровне. Он никогда себя не попустит быть на том уровне, как тот, который вообще неразумный. Потому что если мы сегодня устряли в ссору какую-то, то вы знаете, что разницы нет никакой тогда между нами. Ни между тем, кто начал ее, ни между тем, который ее подхватил. Разумный человек никогда не пойдет в эту ссору. А если это получилось, ну, то тогда, как говорят, два сапога пара. Тогда разницы большой нету, если оба увалились в эту яму. А разумные люди, они всегда будут на высоте. Они всегда будут на уровне определенном. И даже тогда, когда кто порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Согласитесь, что у нас не всегда так получалось, правда? Не всегда так получалось. Наверное, потенциал внутренний был немножко недостаточен. Но Павел говорит, как должно быть. У Павла тоже не всегда получалось. Я не раз этот пример приводил на память, сегодня его повторю. Когда однажды ему, значит, первосвященник, когда он оправдывался где-то там перед высоким начальством, и, значит, сказал, чтобы его били по лицу. Вы помните это место Писания? Когда он рассказывал о своем призвании, своем предназначении, то Павел что сказал? Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты, говорит, сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. И когда ему сказали, ты что, первосвященника Божия поносишь? Сказал, братья, простите, я не знал, что ты первосвященник. Не всегда у нас у людей получается быть на том должном уровне, но однажды где-то наученные, однажды где-то остановленные Господом, мы впоследствии учимся, набираемся мудрости, набираемся силы и уже, наверное, не ведем себя так, как вели раньше. А в некоторых случаях уже и тогда меняем свое мышление и поведение, когда услышим об этих стандартах Божьих и Слово Божие. Поэтому сегодня самое лучшее – это когда мы послушаем, покаемся, если было не так, как надо, и просто под воздействием Слова Божия начнем жить по-другому. Гораздо труднее, когда мы послушали, рукой махнули и пошли, делаем то, что раньше. Значит, однажды где-то на пути встретится Господь. И уже будет не словом перемалывать, а делом. А когда Господь начнет молоть, перемелет все. Но это гораздо больнее, чем послушать и согласиться. Мы впоследствии можем иметь претензии к Богу. Можем сказать, почему ты так сделал? Я сегодня наперед вам отвечу. Потому что не послушали слово, которое неоднократно звучало. Потом пришлось применять вот такие меры, крутые меры. И за это благодарение Богу. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не безразличны Богу. Что Он нас любит. Бьет же всякого сына, которого что? Принимает. Как и мы своих детей. Если не понимают слова, значит, беремся за ремень. Не хватаемся сразу, как только учут что. Но уже когда смотрим, не получается ничего так просто, значит, надо другие меры применять. Поэтому сегодня самое лучшее время поменять наше мнение, поменять наш характер, поменять наши отношения с Богом и с людьми, чтобы впоследствии Богу не надо было нас встретить на дороге. Чтобы останавливать, потому что это гораздо труднее, тяжелее переносится. К стыду говорю, на это у нас не доставало сил. Ну, на что? Я, допустим, уже не говорю, что 100% я поясняю, что имел бы апостол Павел. Но Павел говорил, что? Что порабощать вас, обирать, превозноситься, бить в лицо, у нас на эту сил не хватало. У других хватало, которые проходили, объедали, а у нас, говорит, не хватало. Я сказал, голодать буду, но вас я объедать не буду. У меня силы нет, чтобы вас объедать. Вот в этом разрыве Павел говорил, вот по этому тексту Писания. Уже на этом я решил, все. Вы помните, я в прошлый раз говорил, что апостол Павел, хотя коринфянам не докучал, они его не кормили, сам работал. Где-то там палатки делал когда-то, где-то кто-то ему помогал. Но в конце концов он сказал, что коринфяне, я не воздухом жил, мне помогали другие, но вас я не объел. Поэтому вот с этой точки зрения вы ко мне претензий никаких не предъявите. Со своей стороны я делал все, что мог делать, а от вас ничего не брал и не требовал. И он здесь говорит, вы терпите, еще раз читаю, 20-21 стих. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. И он дальше произносит вот такие слова. Они, евреи, и я. То есть они приходили и говорили, слушайте нас, мы евреи, мы понимаем Священное Писание. И Павел говорит, они евреи, же и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамово, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Это правда было, что он был больше. И кто-то однажды сказал, что столько, сколько сделал апостол Павел, но трудно найти кого-то, кто бы так вот ревностно и столько делал. Но здесь он вынужден был говорить. Христовы служители, потому что эти люди говорили, слушайте нас, не слушайте Павла, потому что мы Христовы служители. Он говорит, то я больше. У безумии говорю, я больше. И я гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев, 24 стих читаю, от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Смотрите, для апостола Павла, как для христианина, 100%-ного, который имел Божью истину в сердце, кругом были опасности. Кругом были опасности. И здесь даже перечитать, то надо время, чтобы все это перечитать. И среди разбойников приходилось быть, среди недоплеменников, и верующих, и неверующих, и братьев, и лжебратьев, и все кругом старались сбить апостола Павла с пути. Разбойники, наверное, жизнь прорвать физическую. Мужи, братья, переградить дорогу для благовествования. И Бог во всякой обстановке спасал апостола Павла. Потом он говорит, вы уже со мной не сравните, если будете хвалиться, что Христовы служители. Евреи, израильтяне, семья врагов, то ты я ж такой. И дальше, вот здесь вот служение Павла характеризовано. Что ему пришлось перетерпеть в процессе служения? И если бы у него не было водительства Божие, если бы не было такого твердого учения, наверное, очень часто он был бы в смущении, почему меня постигло вот такое. Вот такие вещи, как правило, они очень сильно смущают. Почему вот так получилось со мной? Кругом несчастья одни. Вот то, что он перечислил, он здесь не перечислял времена, когда он молился, когда исполнялся Духом Святым. Он дальше немножко об этом будет говорить. А это все то, что неприятно. Это все то, что слезы вызывает, что может быть соблазном для людей. И куда он не пойдет, кругом проблемы. Кругом трудности. Но он настолько был уверен в водительстве Божьем, его никогда не смутило. А может быть, Господь меня попустил, а может быть, Господь меня останавливает. Он знал, куда идет, и знал, что делает. И дальше. В труде и в изнурении. Оказывается, Богу служить, если служить так, как надо, то вот что присуще. В труде и в изнурении. Вы хорошо понимаете смысл слова «изнурение»? Это не движение в Царство Небесное под фанфары, по зеленым дорожкам или красным, которые высланы кем-то. Это совсем другое. В труде и в изнурении. Часто в бдении. Бдение – это ночная молитва. Бдение – это ночная молитва. Это когда одни люди или его собратья шли спать, а апостол Павел отправлялся молиться. И как это было в его жизни? Часто. Часто. В труде и в изнурении. Часто в бдении. В голоде и жажде. Часто в посте, на стуже и в наготе. Вот служение какое. Поэтому, наверное, если мы сегодня будем сравнивать себя вот с этим стандартом, то, наверное, мы очень мало делали. Правда? Я к себе прикладываю, вы прикладываете к себе. Может быть, мы говорили, что работали, трудились и изнемогали. Вполне возможно. Но вот такой интенсивности, как апостол Павел. Послушайте, еще раз перечитаю. Это работа, труд для Господа. В труде и в изнурении. Часто в бдении. В голоде и жажде. Часто в посте. На стуже и в наготе. Вот все, что пришлось апостолу Павлу пережить ради благовествования Христова. И 29 стих говорит так. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Вот такой был образ его мышления и поведения. Поэтому ни днем, ни ночью апостол Павел не имел покоя. Не имел вот того, может быть, отдыха, который мы часто имеем. Поэтому стоит присмотреться вот к такому образу жизни и знать, что если вступил на путь служения Господу, то ничего удивительного, что изнеможешь где-то. Ничего удивительного, что устанешь. Ничего удивительного, что один раз, пять раз в день покормят, а другой день ни разу. Некто однажды поехал с одним из братьев. Он до меня был областным. Ну, а говоришь, что там вам, говорит? Ой, я не говорю, что нас не кормят. Стараются и кормят, она даже лишняя. Говорю, братья, не надо. Уже два часа назад. Но то не я был. Я о другом человеке говорю. Ну, как раз получилось, поехал по новым церквам. И с утра до вечера ни разу не покормили. Такое тоже бывает. Особенно там, где пастор за 50 километров едет, церковь молодая. Ну, бывает все. В наше время, наверное, с этим вопросом, ну, немножко более-менее отлажено, а в то время, наверное, было более вот этом вопросе, не все было так отлажено. И потом Павел, всего случалось в его жизни. И одно, другое, и третье, и четвертое, и десятое. И помню, однажды один из братьев, я тогда по Беларуси по духовной работе был, смотрю, едет и берет кусок сала. Говорю, а зачем ты берешь? Говорит, поедем по тем церквам, где кормить не будут. Надо везти с собой. Потом зашли где-то, правильно, где-то четыре церкви, и все такие, что, ну, знаете что. По сути дела, люди верующие, не верующие, только начало какое-то. Они, в этом и в голове у них нету ничего. Всякое бывает в жизни. Поэтому апостол Павел сказал, он не говорит, что это нормально, так должно быть. Но он говорит, так бывает и так бывало. Так бывает и так бывало. Поэтому я хотел бы, чтобы это обращали внимание, когда мы будем молиться перед Господом, когда будем оценивать свою работу, которую мы делали лично каждый. Вот давайте вот по этому стандарту посмотрим и скажем перед Господом. Похоже немножко или не похоже? Где-то похоже, где-то не похоже. Но я хотел бы, чтобы кое-что мы приняли от апостола Павла. Все хотим, чтобы действовал Дух Святой. Правда, потому что церковь, где не действует Дух Святой, это не та церковь, которую Господь хочет видеть. Это не то место, где люди найдут помощь. Потому что помощь наша не в словах, не в возможностях физических, потому что мы этого не сделаем. А вот там, где есть действие Духа Святого, вот это будет та нужная помощь. И для того, чтобы апостол Павел, чтобы ему быть в силе, а он сказал, когда я к вам приходил, то я своим языком буду говорить, то я, говорит, вам не философию давал, не образование свое показывал, но сила моего свидетельства, проповедь моя была сильна. Не в словах человеческой мудрости, а в чем, вы помните? А в явлении духа и силы. А для того, чтобы она была, я говорю, был в бдениях, в постах, в молитвах. Дальше он скажет, я более вас всех говорю языками. И если бы это было не так, наверное, Бог не разрешил бы апостолу Павлу вот так написать. Он что-то другое написал бы. А я понимаю, что Дух Святой контролировал это письмо, которое Павел писал. И он ни одного слова лжи не написал из того, что он написал. Это была правда. И потому Павел мог сказать, подражайте мне, как я Христу. Он не поставил себя как икону вместо Христа. Нет, он просто вот если бы подражать так, как я Христу подражаю, то все будет нормально с вами. Будете иметь силу, будете иметь благословение, будете иметь все необходимое для такого плодотворного труда. Кто изнемогал, с тем бы и я не изнемогал. Для него не было ни одного человека, ни одного сердца, которым он был бы равнодушным. Он не только сам делал, он других учил. Ходили с ними, помощники были. Оставлял церкви за собой, которые были вооружены именно вот этим словом благодати, этим духовным оружием. Но 30 стих говорит очень интересную вещь. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Кажется, Павел, какая немощь? Ночи не спал, разбойники не убили, на реке не утонул, братья не сбили с пути. Ты сильный? Он открывает одну тайну. Он всегда чувствовал себя немощным и никогда ничего сам не делал. Все отдавал в руки Божьи, и Бог делал впереди. Вот почему он таким сильным предстает и сегодня.